Василиса покосилась на него. Шутит, что ли? Сошка, на которой восседал Фэш, поравнялась с ними. «Феи эфиры бессмертны, темнота», — снисходительно пояснил он. «И люты, конечно, тоже. Род такой духовный. Даже дошколята об этом знают». Василиса нахмурилась и решила больше ничего не спрашивать. «А почему дорога посыпана битыми ракушками?» — поинтересовался тогда Фэш. «А для ящериц? Для них лучше всего ракушки. Видели бы вы, какие под Белым замком устраиваются гонки на ящерках». Неожиданно ящерка Василисы перешла на более быстрый шаг. Ярк заметил это и крикнул. «Прибавим скорости!» И залихватски свистнул. Ящерки будто ждали сигнала, рванулись с места и устремились вперед, поднимая фонтаны битых ракушек. Василису так сильно замотало из стороны в сторону, что на мгновение возникло ощущение, будто она раздвоилась. Трава неслась на них справа и слева, осколки ракушек под лапами ящерок разлетались во все бока. Василиса почувствовала, что ее начинает тошнить, но никакого сравнения с ездой на чудесном Белорожке. И вдруг ящерки остановились, застыв, как вкопанные. Василиса, с трудом подавляя подступившую горлу тошноту, глянула вперед и замерла, разобравшись в причине внезапной остановки. Перед ними простиралось огромное голубое озеро. Водная гладь его застыла, раскинувшись на земле гигантским мерцающим зеркалом идеально круглой формы. А на его дальнем берегу, вздымаясь сотней темных блестящих граней, высился необычный замок. Он был похож на диковинный ребристый кристалл или на морского ежа, утыканного черными иголками-сосульками. Василиса никогда не видела такого странного строения. «Замок Чернолют», — тихо сказала Диана, поравнявшись с ящеркой Василисы. «Здесь живут люты, темные эфиры. Хотя у них, как у всех фей эфиров, тоже по 6 крыльев. Они считают себя наивысшей часовой расой. А женщины требуют, чтобы их называли фертидами, а не лютками». Диана скривилась. «Диана, они не могут нас задержать?» — спросил Фэш. «Вы ведь с давних времен деретесь друг с другом». «Во-первых, почти год, как у нас мир», — резко ответила Диана. «А во-вторых, у меня есть охранная грамота. Когда будем на границе, на мосту, разделяющем наши земли, просто предъявим этот документ, и нас пропустят, куда денутся». «Не боись», — поддакнул Ярк. «Меня хорошо на границе знают. Я ведь перевожу туда и обратно. Всегда пропускали. Что с феями, что с феридами, тьфу, фертидами. Да какая разница?» Диана рассмеялась, даже Фэш улыбнулся. А Василиса подумала, что веселому и озорному перевозчику Ярку можно дать лет 20, но уж никак не пару сотен лет. Так что он наверняка приврал про возраст. Обстановка разрядилась, процессия из ящерок двинулась дальше. Вскоре замок Чернолют остался позади, дорога стала намного шире. Беги рядом 10 ящерок, и то не задели бы друг друга. Повсюду высились громадные и пригромадные стволы сосен и грабов, гигантские кусты орешника, малины и ежевики, много черничников. Корни деревьев устилал густой уплотненный мох, стремившийся заползти даже на дорогу из ракушек.